Считается, что английский флот только-только начал обзаводиться современной артиллерией и проигрывает в этом плане и русским, и уж, конечно, немцам. И, если бы не наши короткие снаряды, хотя, воевать мы пока не собираемся. А что до слишком навязчивого внимания, ну что ж, пусть таскается за нами по всей Атлантике, если угля не жаль. Конечно, на Мадейре к Камюсу может присоединиться посудина посерьезнее, но, как говорится, будем решать проблемы по мере их возникновения. Одно хорошо, у англичан заведомо нет радио, так что о нашем курсе приятели английского бронепалубника узнают не скоро. Ха, в общем, Евгений Петрович, съездил я не зря. Такое змеиное гнездо разворошили, боже ж ты мне, как говаривала тетя Циля из Житомира. Яша давным-давно освоил правильную московскую речь, но порой, особенно в настроении раздумчивом, созерцательном, в его говоре прорывались местечковые нотки. Он сам шутил, что подражает покойному дяде, часовщику Рейзману, правда, тот переходил на арго привоза и молдаванки в минуты раздражения. Корв знал, что при нужде Яша может изобразить хоть сибирский, хоть вологодский, хоть кишиневский выговор. У молодого человека открылся недюжинный талант к лингвистике. В мае 1887 года барон отправил Якова в Париж. Учебу в русском пансионе, а потом и в Сорбонне, оплачивал департамент особых проектов. Но не стоит полагать, что учеба и некоторые извинительные радости жизни были единственным занятием этого весьма необычного студента. Необычного. А где это видано, чтобы молодой человек, явившийся из России, не говорил по-французски? Тем более, что приехал он не в Ниццу, а в Сорбонну. К концу года Яков уже довольно сносно болтал на языке Дидро и Вольтера, но, увы, его происхождение невозможно было скрыть никакими лингвистическими ухищрениями. В Европе каждая собака знала, что молодые люди еврейской национальности предпочитают учебу в германских, на худой конец, австрийских университетах, ну, может, еще итальянских, если речь идет об изящных искусствах. Но Сорбонна, Париж. Положительно, в этом крылась загадка. Хотя, молодой человек исправно посещал не синагогу в квартале Море, а лютеранский собор Сен-Жан. Разгадывать эти загадки ни у кого охоты не нашлось. Ну, приехал и приехал, его дело. Как говорят забавные русские купцы, выдающие себя за бастардов княжеских кровей, хозяин-барин, хочет, живет, а хочет, удавится. Пока молодой человек, которого консьержка и приятели их ближайшей кофейни называли Жакобом, исправно платит за мансарду, вино, кофе с круассанами и место на университетской скамье, он волен делать в столице прекрасной Франции все, что заблагорассудится, не выходя за рамки, разумеется. Благо, здесь, в самом галантном городе мира, эти рамки весьма широки, а при некотором старании их всегда можно раздвинуть еще шире. Хватало бы авантюризма и наличных средств. Деньги, как известно, всегда помогали угождать самым изощренным и извращенным вкусам. В средствах Жакоб недостатка не испытывал. Нет, мотом, в отличие от иных соотечественников, он не был. Не назовешь ведь мотовством то, что новоиспеченный студент зачастил на показы модельного дома Вероники, возникшего буквально ниоткуда меньше 2 лет года назад, и уже успевшего потрясти европейских дам невиданными образчиками белья и купальных костюмов. Право же, извинительное пристрастие для молодого человека, если учесть, каких красавиц отбирает хозяйка для демонстрации своих изделий. В общем, ничем особенным студент Жакоб не выделялся. Проучившись около года на юридическом факультете Сорбонны и сдав положенные экзамены, он отправился на родину, отдохнуть от напряженной учебы и навестить родительский дом, как сказал он владельцу пансиона в Латинском квартале. Правда, вздумай тот проследить маршрут мсье Жакоба, то немало удивился бы, узнав, что город с красивым названием Джитомир стоит на берегах Невы, где, как известно любому парижанину, находится русская столица Санкт-Петербург. Но почтенному мэтру Дюкла, уже не первое столетие дававшему кров студентам, конечно, не могла прийти в голову столь нелепая мысль. «Зачем?» — сказал, «домой, значит домой, и нечего совать нос в чужие дела». На то есть тайная полиция и мсье Альфонс Бертильон, с его методом, вот пусть и работает. Сейчас молодой обитатель пансиона мсье Дюкла, счастливо избежав постороннего внимания, сидел у камина, дома у барона Корфа, начальника загадочного департамента особых проектов и наслаждался заслуженным покоем. Яша тонул в глубоком кресле, щурясь на камин, словно в те незабвенные дни, когда два русских офицера и трое пришельцев из будущего приняли его, еврейского юношу, с амбициями начинающего Пинкертона, в свой круг, как равного. Также стреляли угольками поленья закованной решеткой, полукругом громоздились кресла, а комната за их спинками тонула во мраке. Яжиш мой, как давно это было. Ну что ж, Яков, нарушил молчание Корф, департамент вашей работой доволен. Гадючник вы расшевелили знатный, и теперь наша задача, не позволить этим милым змейкам копошиться в нашем гнездышке. Так что, я вас слушаю. Яша с сожалением отогнал приятные воспоминания. Согласно полученному от вас заданию, я установил наблюдение за окружением госпожи Вероники, Клигельс, так она именуется по новым документам, уроженка города Либавы, из семьи разорившегося лифлянского помещика. Приехала в Париж более года назад, в обществе известного авантюриста мсье Ван дер Стрейкера. Кстати, на этого господина у парижской криминальной полиции имеется весьма пухлое досье. Некоторое время считалась содержанкой означенного мсье, после чего выкинула номер, открыла в Париже заведение под названием «Модный дом Вероника», быстро сделавшее себе громкое имя. Ну, мы ведь с вами понимаем, что стало причиной такого успеха. Барон кивнул. Строптивая сообщница Геннадия Войтюка, незваного гостя из будущего, организовавшего весной прошлого года покушение на императора Александра, а заодно и безобразие со стрельбой в Москве, не стала дожидаться, когда ее приятели обогрят руки кровью. То ли разочаровавшись в их идеях, то ли ужаснувшись методом, а возможно, просто вкусив духа приключений, девушка предпочла сбежать. Сбежать далеко, прочь из России, в Бельгию, а затем в Париж. Еще в Москве бывшая подруга Геннадия, Ольга, изобрела неожиданный способ заработать деньги для боевой группы Геннадия. Другие ее приятели занялись банальной уголовщиной, грабили аптечные склады, переправляя героин и кокаин, чтобы обменять их в веке 21-м на оружие. А вот Ольга предпочла действовать законными методами. Она предложила лучшим московским модисткам особенный того, дешевые, китайского производства, чулки и женское белье из 21 века. Эти новинки имели колоссальный успех, вот только Ольга, увлекшаяся романом с Никоновым, быстро охладела к собственной затее. Вероника же, подхватив эстафету, решила творчески развить идею подруги. Не просто возить через портал изящный товар, но здесь, в 19 веке, сделаться новой Коко Шанель. Увы, товарищи по бригаде не поддержали Веронику, и она предпочла тихо улизнуть за границу. Ван дер Стрейкер к тому моменту крепко сидел на крючке у Геннадия и его подельников. Бельгиец знал о существовании порталов, мало того, он успел побывать в будущем, и теперь жаждал завладеть тайной путешествий во времени. Для того и разыграл в Москве хитрую комбинацию, отправив первооткрывателя червоточин в психиатрическую клинику. Но тут фортуна изменила авантюристу. Проиграв схватку с гостями из будущего и их друзьями, Стрейкер едва унес ноги. Правда, удалось пришлось не с пустыми руками. Вместе с ним границу России пересекла очаровательная Вероника. В голове ее роились наполеоновские планы покорения столицы мировой моды, а в багаже прятался ноутбук, наполненный бесценной информацией. И не только сканами модных журналов и гигабайтами выкроек в стиле ретро. Понимая, что с бельгийцем придется расплачиваться за услуги, а без его помощи начать в деле нечего и думать, Вероника предусмотрительно запаслась кое-какой информацией коммерческого характера. Это были труды по экономике, биржевые сводки на ближайшие 10 лет, и самое главное – карты. Карты африканских стран, Конго, Родезии, Намибии, ЮАР, с подробнейше отмеченными на них медными и вольфрамовыми рудниками, золотыми приисками, кимберлитовыми трубками. Все, что нужно для того, чтобы сделать миллионное состояние на Черном континенте. Да что там, состояние. В своем компьютере Вероника увозила бомбу, способную взорвать всю европейскую политику. Стрейкер прекрасно знал о багаже спутницы и помогал ей по мере своих сил и возможностей. А их у агента короля Маклера хватало. Итак, господин Ван дер Стрейкер покинул увлекшуюся модным бизнесом любовницу и отправился в Африку. Вскоре в газетах появились сообщения о геологических изысканиях в бассейне Конго, причем Ван дер Стрейкер фигурировал в числе директоров новой компании, соучредителем которой числился и сам Леопольд II. Не понадобилось особых усилий, чтобы выяснить, изыскания ведутся в районе расположения кимберлитовых трубок, разведанных только во второй половине 20 века. Мнения у Корфа отпали, Вероника расплатилась SL своим покровителем информации и теперь раскручивает свою модную лавочку на деньги короля Леопольда. Стрейкер пропадает в Африке, а, тем временем, вот здесь и начиналось самое интересное. Свято место, как известно, пусто не бывает. Владелица популярного модного дома недолго оставалась на положении соломенной вдовы. Вокруг нее вились разного рода кавалеры, представители парижской богемы, офицеры французской армии, дипломаты, банкиры, золотая молодежь. Поговаривали о связи шикарной модистки с кем-то из русских великих князей, привычно прожигавших жизнь в Париже. За этим клубом ценителей высокой моды и присматривал Яша, издали, разумеется. Он, как и сам Корф, не сомневался, рано или поздно на девушку, заигравшуюся в госцп из будущего, выйдут очень серьезные люди. И они будут искать на берегах сены ниточку, позволяющую распутать клубок событий, скрутившийся на берегах Невы и Москвы-реки. Времени не было совершенно, если до покушения на царя Веронику воспринимали в Париже как эксцентричную и весьма сомнительную особу, то теперь, после 1 марта, картина должна была измениться. Рано или поздно слухи о пришельцах из будущего доберутся и до Берлина, и до Вены, и до самого Парижа. И уж, конечно, до Лондона, и тогда в окружении мадемуазель Вероники появятся господа, заинтересованные не только в ее женских прелестях. Те, кому положено делать выводы, быстро сложат 2 и 2, и поймут, что ключик к петербургским загадкам спрятан в будуаре владелицы парижского модного дома. И тогда события понесутся со скоростью курьерского поезда. Собственно, они уже понеслись, и Яше, увы, оставалось лишь глядеть на фонари последнего вагона. Некая газета, выходящая в Стокгольме, надеясь поднять тиражи, затеяла невиданную в Европе акцию. Конкурс красоты. Заблаговременно, за год с лишним, издания разных стран запестрели объявлениями. Участниц отбирали по присланным в жюри фотографиям. И, конечно, это никак не могло пройти мимо Вероники. Яшин информатор, молоденький лионский художник, уже месяц, как состоявший очередным пажом мадемуазель, подробно описал Яше все, что происходило в то утро в ее будуаре. Прочитав статью, Вероника нахмурилась, прикусила губку, и тут же, как и была, в коротенькой прозрачной рубашечке, кинулась к телефону. Первых посыльных из газет она принимала, небрежно накинув на очаровательные плечи халат, с милой забывчивостью не завязав пояска. К визиту солидных господ из ГАВАС телеграфного агентского бюро Вольфа, русского телеграфного агентства, а также сотрудников Питера и Юлиуса Рейтера, третьего сына Кассильского раввина, нареченного при рождении Исраилем Бер-Ешафатом, она соизволила сменить наряд на последнюю, весьма соблазнительную домашнюю модель своего ателье. На следующий день газеты вышли с кричащими заголовками. Русская француженка с истинно американским размахом бросает вызов шведским понятиям о приличии. Тиражи улетали с лотка, редакторы решились сопроводить статью фотографиями с последних показов купальных костюмов модного дома Вероники. В пику чопорным скандинавам, русская предпринимательница сразу огласила программу своего конкурса. Дефиле в вечерних платьях, в национальных костюмах, групповой показ, и, наконец, гвоздь программы, дефиле в купальниках. Конечно, никакого чисто мужского жюри, оценивающего претенденток за закрытыми дверями, как объявили шведы, с самого начала подразумевался аналог каннской ковровой дорожки. Участниц ждали индивидуальные фотосессии, для чего из России выписали волшебников фотографического бюро Болдырева. Газеты сулили специальные приложения в виде фотографических альбомов. И главное, контракты с модным домом Вероники на европейские и американские турне новоявленных подиумных див. Затея шведов немедленно стушевалась на фоне кипучей деятельности гостей из дикой России. Побарахтавшись недели две, они явились к Веронике на поклон. Та оказалась милостива к побежденным, не пропадать же фотографиям претенденток, скопившимся в стокгольмском почтовом ящике. Конкурс был сдвинут, но лишь на полгода. Вероника считала, что надо ковать железо, пока оно горячо, и самолично отправилась в Ниццу, дабы на месте заняться приготовлениями к шоу. Здесь и крылся подвох. Яша никак не мог, не нарушая свою легенду, отправиться вслед за взбалмошной гостьей из будущего. Ну не по чину скромному студенту баловать себя поездками в Ниццу. И не в деньгах только дело, процесс с превращения вчерашнего житомирского приказчика в парижского студиозуса был еще далек от завершения. И, если в пансионах латинского квартала Яша терялся, как желтый лист на осенней аллее, то в Ницце студент из России, да еще и с ярко выраженной местечковой внешностью, окажется белой вороной. Так что, здраво оценив ситуацию, Яков Моисеевич поощрил некоторой суммой пажа, собиравшемуся к теплому морю вслед за госпожой, обновил знакомство из числа богемных служителей, а сам отправился в Россию на каникулы. Он, разумеется, регулярно посылал Корфу отчеты о проделанной работе, но за год с лишним накопилось много такого, что желательно бы передать из рук в руки. К тому же, затея беглянки открывала некоторые перспективы, и их тоже следовало обсудить, причем исключительно в личной беседе. Вот ради этого Яша и появился на берегах Невы. Сдав тонкую папку с документами, он, не задержавшись в столице лишнего часа, отправился в Москву. Надо было проверить, как идут дела в разыскной конторе Гершинзона, обосновавшейся на Варварке, в помещении бывшей часовой лавки Рызмана. В отсутствие Яши делами там заправляла невзрачная мышка Наталья Георгиевна. Компанию ей составлял бывший охотнорядский шпаненок Семка, которого теперь даже городовые не называли, иначе как Семеном Порфирьевичем. Дела у конторы шли великолепно. Очередь из солидных клиентов выстраивалась на месяцы вперед. Кадров отчаянно не хватало, и Наталья Георгиевна уже стала поговаривать о создании при агентстве школы частного сыска. Семка готовился экстерном сдать за первые три класса гимназии, а Роман, опекавший детище Яши от лица Д.О.П., подал Корфу записку о привлечении на практику в контору студентов с юридического факультета Московского императорского университета. В Москве Яша пробыл недолго, через три дня он сидел в знаменитом кресле перед камином Корфа. Пока Яков Моисеевич наводил шорох в Первопрестольной, барон успел изучить Яшину папочку, так что разговор шел обстоятельный, без излишней в подобных делах спешки. Порфирич, барон не стал изменять своим привычкам, других слуг в доме не было, подал кофе, ликер и сигары. Яша с удовольствием раскурил зеленоватую гавану, за время проживания в столице Третьей Республики он пристрастился к этой привычке. Что ж, Яков Моисеевич, как я и говорил, «департамент вполне вами доволен», — повторил Корф. «Документы мы изучили, непонятные моменты нам с вами удалось прояснить. Что касается мадемуазель Вероники», — барон сделал паузу для того, чтобы крошечкой серебряной гильотинкой отрезать кончик сигары. Яша молча ждал. Так вот, что касается мадемуазель Вероники, ее затея с конкурсом красоты пришлась очень кстати. Дело в том, что у нас тут открылись некоторые, обстоятельства. Яша понимающе усмехнулся. Он не зря ездил в Москву и был в курсе обстоятельств. Вот-вот, именно это я имел в виду. Кивнул Корф. Так что мадемуазель Вероникой займусь теперь я сам, разумеется, с привлечением нового сотрудника. То есть, сотрудницы. А для вас, Яков Моисеевич, у нас есть дело иного свойства. Вы не против, как в старе, поработать, так сказать, на внутреннем фронте? Яша пожал плечами. Ему, конечно, нравилась парижская жизнь, но визит в галантную столицу мира он рассматривал лишь как прелюдию к серьезным делам дома. В последнее время в Петербурге активизировались некие круги, скажем так, хорошо забытые. Вам ведь известно, что государь Александр I некогда высочайшим рескриптом официально закрыл все масонские ложи России, а также иные тайные общества. Кивнул Яша, что, увы, не предотвратило беспорядков на Сенатской площади. Да, конечно, настолько-то я с историей знаком. Вот и отлично. Тогда вам, разумеется, известно и то, что в Европе, в Англии и Франции, подобных запретов не было. Там русские масоны активничали на протяжении всего этого времени. Да, разумеется. Французская ложа «Великий Восток» не прекращала своей деятельности и до сих пор интересуется русскими делами. Барон наклонил голову в знак согласия. В последние годы на эзотерических горизонтах появились новые фигуры. Это, прежде всего, мадам Блаватская с ее теософским обществом, а также некоторые новые лица. Мэтр Папюсы. И, вероятно, Уискот с его новорожденной золотой зарей. Подхватил Яша. Я еще в Париже наслушался об этом господине. Он ведь, кажется, и в России успел побывать. Причем, дважды. Подтвердил Корф. Дома ему не сидится. Что, кстати, особенно подозрительно, ведь детище мистера Уискота ориентировано в основном на европейскую оккультную традицию. А в наших теософических кругах правит бал птенцы гнезда мадам Блаватской. Так их же запретили. Удивился Яша. То есть не их, конечно, а масонов, но яблоко от яблони. Запретили. Но, несмотря на это, деятельность мелких лож в провинции никогда окончательно не прерывалась. Масштабы, разумеется, не те. Эти господа либо занимались благотворительностью, либо с головой уходили в спиритуализм. Вот, прошу. И барон бросил на стол журнальчик в скверной желтоватой обложке. Ребус. Загадочные картинки, вопросы спиритизма, медиумы, психизм. Издается в Санкт-Петербурге с 1881 года неким господином Прибытковым, Виктором Ивановичем. Сей господин окончил морской корпус, отслужил во флоте, но карьеры не сделал, стал журналистом. И вот, увлекся, как видите, оккультными науками. Активно интересуется спиритуализмом, даже проводит домашние сеансы, гвоздем которых выступает его супруга. Но, самое интересное, именно он стал устроителем лекций мистера Уискота в Петербурге. Ну, в этом-то как раз нет ничего удивительного. Заметил Яша. Кому же, как не ему. Яблочко от яблони. Оно, конечно, так усмехнулся барон. Тем более, что он занимался этим не в одиночку. Тут и его сестрица, Варвара Ивановна, тоже, кстати, известный медиум, и киевлянин Самбар и даже варшавский медиум Яник Гузик. Как видите, весьма разношерстная публика, но в последнее время на сеансы Прибыткова зачастил вот этот господин. Барон извлек из папки стол несколько фотографий. С верхней на Яшу смотрел человек в морской форме. Да-да, Яков Моисеевич, снова моряк, подтвердил Корф. Капитан второго ранга Дробязгин, Леонид Аркадьевич, закончил Николаевский морской корпус, а также минный офицерский класс в Кронштадте. Этой зимой он оказался в числе слушателей особых офицерских классов, которые ведет наш с вами друг Никонов. Он, кстати, и включил господина Дробязгина в число слушателей, поскольку успел поработать с ним по своей минной программе. Согласно характеристике, данной нашим другом, Дробязгин – толковый офицер и грамотный минер. В числе увлечений – медиумизм и оккультные науки. И вот, замечен в окружении господина Прибыткова. Собственно, он давно там состоит, но теперь, после окончания особых классов, Дробязгин попал под пристальное внимание ведомства подполковника Вершинина. «Надеюсь, не забыли такого полковника», — вздернул бровь Яша. «Помнится, в марте 87-го он был ротмистром. Быстро, ничего не скажешь. Так ведь и дела у него серьезные», — согласился Корф. И все же Дробязгина полковник проглядел. «Конечно, всякий имеет право на невинные увлечения, хобби, как говорят наши заклятые друзья-англичане, но не всякого следует допускать к секретам империи». «Англичане, значит?» – протянул Яша. «Ну да, конечно, золотая заря мистера Уискота – сугубо английская лажа. Мало того, ее основатели, и не один только Уискот, тесно связаны с лордом Рэндольфом Черчиллем. Надеюсь, вам, Яков, не надо объяснять, кто это такой. Как же, наслышан», кивнул молодой человек, бывший министр по делам Индии, ярый консерватор, радикал, но, если верить газетам, человек порядочный, может и порядочный, скептически хмыкнул барон. «Знаем мы аглицкую порядочность. К тому же, по нашим сведениям, лорд Рэндольф активно работает с английской службой Intelligence Service, и есть основания полагать, что он напекает Уискота с его золотой зарей именно по линии разведки. А Уискот недавно побывал в России и собирается к нам снова. А в числе устроителей его лекций не только господин Прибытков с его ребусами, но и капитан второго ранга Дребязгин. Теперь понимаете, откуда у нас интерес к этой спиритуалистической компании? Еще бы не понимать, Евгений Петрович», вздохнул Яша. «Значит, вы хотите, чтобы я занялся петербургскими оккультистами? Приятно иметь с вами дело, Яков Моисеевич», — улыбнулся барон. «На лету схватываете. Но учтите, дело это крайне деликатное. Кроме означенных господ, в спиритический кружок Прибыткова входит несколько весьма высокопоставленных особ. По слухам, даже одна из фрейлин ее императорского величества проявляет интерес. Да и Дребязгин не так прост. Состоит в переписке с отцом Иоанном Кронштадтским и тоже имеет высокопоставленных покровителей. Так что вы уж, пожалуйста, поосторожнее. Быстрых результатов не жду, но и время терять не стоит. Есть, знаете ли, основания ожидать больших событий, так что следует быть готовым ко всему». Яша кивнул, не отрывая взгляда от огня. Оранжевые отблески плясали в его черных глазах. Барон внимательно смотрел на молодого собеседника, тому снова предстояла весьма заковыристая работенка. Ну а когда было иначе? 11. На фоне бледно-голубого неба распластался в полете необычный аппарат, треугольный воздушный змей, распяленный тросиками расчалок. Под его полотнищем, в легком кресле, укрепленном на трехколесной тележке, пристроился человек. За спиной у седока компактный механизм с выступающими ребристыми цилиндрами. Двигатель. Наверное, судя по тому, что его венчает прозрачный диск пропеллера, аппарат на картинке выглядел самоделкой. Именно так, рядовой самоделкой любителя, а вовсе не опытным образцом новой техники, первым шагом в неизвестность, подобно планерам немецкого изобретателя Лилиенталя. Фотографии его летучих мышей из бамбука и шелка публиковали иногда берлинские журналы. Казалось, что этот треугольный летательный аппарат построили забавы ради, на досуге, для необычного спорта, которому еще только предстоит появиться, лет эдак через 80. Под картинкой надпись «Свыше 40 самодельных летательных аппаратов» было представлено на втором всесоюзном смотре конкурсе СЛА-84. «Ну да, разумеется», — прикинул Георгий. «Ведь и журнал так называется, моделист-конструктор». Еще в Петербурге Иван закачал на планшет подшивку номеров этого журнала, С 1966 по 1996 годы. И теперь, в перерывах между вахтами и судовыми работами, обязательными для любого гардемарина, Георгий изучал плоды технической мысли самодельщиков-энтузиастов будущего. Иван оказался прав, журналы давали неплохое представление о мире потомков. О мире, который уже век идет по дороге прогресса, по той самой, на которую нынешняя цивилизация только-только вступила и делает первые шаги. Журнал оказался настоящим кладезем технических идей. Георгий уже две тетрадки исчеркал пометками «Срочно обратить внимание, передать на рассмотрение». Проекты энтузиастов, сотни готовых решений, остроумные изобретения. А сколько еще таится в электронных архивах? В журналах оказалась масса сведений по истории техники, в том числе и военной. Эти материалы Георгий изучал особенно внимательно. Он уже пережил первый всплеск энтузиазма при виде изображений огромных, стремительных летающих машин, грозных сухопутных броненосцев с мощными пушками, подводных кораблей, несущих оружие невообразимой мощи. Тогда думалось лишь об одном: вот сейчас, через год, изучим, сделаем, и уж тогда покажем всем. Но пришло понимание. Для того, чтобы простейший из этих механизмов смог появиться на свет, предстоит сделать невообразимо много. Вот, к примеру, Георгий перелистнул на экране несколько страничек. Самодельный сварочный аппарат. Крайне полезная вещь, даже в таком кустарном исполнении аппарат пригодится в любой мастерской. Или на военном корабле, чтобы с его помощью выполнять мелкий ремонт, заделывать полученные в бою пробоины. Казалось бы, проще простого. Стопка плоских металлических рамок, моток проволоки, ручка, держатель электрода, рубильник. Но проволока должна быть покрыта особым лаком. Электрод – не просто стальной прут, а изделие из особого сплава, покрытое хитрой обмазкой. Без этих, простейших с виду, мелочей нечего и мечтать о рабочем сварочном аппарате. Надо создавать целые отрасли индустрии, большую химию, новую металлургию. Итак, во всем. За простейшими решениями стоит работа тысяч, тысяч людей, годы исследований, огромный труд. Куда ни сунься, везде всплывают эти мелочи. От их громадности опускаются руки и безнадежной представляется любая попытка обогнать время. Гардемарин Романов. К командиру. Голос вахтенного офицера вывел Георгия из раздумий. Он выключил планшет, перелетел через планширь вельбота, в котором прятался от чужих глаз, и сломя голову, кинулся к мостику. На палубу высыпали матросы. Вверх поползла гирлянда сигнальных флажков. Дым густо валил из трубы клипера. Разбойник набирал ход, его корпус содрогался от ударов о волны. Георгий, взлетая по трапу, обернулся. В 5-6 кабельтовых по правой раковине маячил кореец. На грот мачте канонерки трепался флажный сигнал. Бурун у таранного форштевня на глазах вырос пенным гребнем, захлестывая клюзы. Отряду иметь ход 12 узлов. Немало, ведь 13 – это предел для изношенных машин клипера. Навехонькая, год назад сошедшая со стапеля в Швеции канонерская лодка могла выдать и больше, но переход через Бискайский залив не прошел для нее даром. Погнутый во время шторма винт давал на высоких оборотах неприятное биение, да такое, что командир корейца капитан первого ранга Остолецкий слезно умолял не развивать без особой необходимости полного хода. Вибрация могла раздолбать дейдвуд и повредить опорные подшипники грибного вала. Рассчитывали на стоянку в Рио-де-Жанейро. Там можно выправить погнутую лопасть, но вместо этого отряд вторую неделю болтается в Гвинейском заливе. Уголь и запасы котельной пресной воды подходят к концу. Команда считает дни, когда разбойнику идет на бункеровку на острова Зеленого мыса. Корейцу не так повезло, канонерка, оснащенная мощной рацией и локатором, не могла покинуть своего поста. Интересно, с чего это понадобилось давать полный ход, напрягая и без того уставшие машины? Гардемарин, связь с корейцем. Голос Овчинников звучал, как всегда, сухо, отрывисто. Командир клипера ничем не выделял Гардемарина Георгия Романова, второго сына императора Всероссийского Александра III, разве что, как ценного специалиста, радиотелеграфистов в российском императорском флоте на данный момент четверо, причем двое сейчас как раз на борту разбойника. Это если не считать едва нюхнувших моря студентов из группы профессора Попова. Радиодело они, может, и превзошли, а вот до понимания службы им как ХМ еще далеко. Да, форма и погоны корпуса корабельных инженеров даже из штафирки способны сделать человека, но лишь со временем. А служить, между прочим, надо уже сейчас. Гардемарин Романов. Овчинников обозначил в голосе легкое неудовольствие. Оно и понятно, командир корабля вправе ожидать, что Гардемарин явится на зов раньше, чем стихнет зычный рык кондуктора, репетовавшего команду. Голосовую связь, если можно. Сообщение радиотелеграфным кодом получено, надо кое-что уточнить. Капитан первого ранга помолчал, наблюдая, как Георгий возится с запорами непромокаемого ящика, где днем во время вахт хранился резервный переговорник, и добавил: на конлодке поймали сигнал радиомаяка. Похоже, вашего друга Семенова можно поздравить, скоро его отец будет на борту. Вы ведь с ним знакомы, не так ли? Никак нет, господин капитан первого ранга. Не имел удовольствия. Лихо отрапортовал Гардемарин, расшнуровывая клапан мешка из просмоленной парусины. Хранившаяся в нем рация была укутана еще и в плотный полиэтилен, к ней относились с особым пиететом, особенно после того, как в одну ненастную ночь в Северном море радио спасло клипер от гарантированной посадки на камни. Тогда не видно было низги. Плотный туман преотвратным образом сочетался с короткой, злой зыбью, идущей с норд-веста, и с мечущимся по всем румбам пятибалльным ветром. Штурман клипера имел об окружающем самое приблизительное представление о пространстве, знал только, что где-то по правому борту, в туманной, промозглой мгле притаилась скальная отмель. Свет обозначенного в лоции маяка не пробивался через сплошную туманную завесу. Локатор канонерки выхватил силуэт гряды, на дальнем конце которой возвышалась маячная башня, буквально в последний момент, и клипер, надрывая машины на реверсе, чудом уклонился от встречи с камнями. Когда кореец с разбойником шли в прямой видимости, на малом расстоянии друг от друга, связь поддерживали флажными сигналами. На большей дистанции в ход шли искровые аппараты, переговоры велись азбукой Морзе, и лишь в особых случаях командир отряда требовал наладить голосовую связь. Нельзя сказать, что событие неожиданное, подумал Георгий. Отряд вторую неделю болтается в Гвинейском заливе, в паре десятков миль к западу от эстуария Конго, с британским крейсером на хвосте. Две недели Иван с Валенькой Игнациусом не снимают наушники, пытаясь услышать на коротких волнах писк маячка. Вот, значит, и дождались. Кореец, кореец, я разбойник. Как слышите? Разбойник, кореец в канале. Слышу ясно, прием. Кореец, капитан Настолецкий на мостике. И, в ответ на шипение в динамике, разбойник вызывает капитана Остолецкого. Прием. Георгий протянул рацию Овчинникову. Капитан корейца на связи, Дмитрий Петрович, говорите. Овчинников кивнул и принял рацию. Георгий отошел к парусиновому обвесу мостика. Из радиорубки высунулся Николка, на его физиономии было написано живейшее любопытство. Вахтенный офицер клипера независимо озирает горизонт. Пальцы напряженно подрагивают на лейре, тоже ждет. Да, Павел Полуиктович, 40 миль, говорите. Да, слушаю, то есть, прием, еще час на том же курсе. Пеленг хотите взять? Ясно, да, благодарю вас, конец связи. Капитан щелкнул, как учили, тангентой, поискал глазами Георгия. Тот принял аппаратик и замер в стороне, возле компасной тумбы. Овчинников откашлялся. Так, господа, на корейце принят сигнал радиомаяка экспедиции. Расстояние до источника оценивается в 40 миль, может, немного больше. Чтобы его уточнить, радиотелеграфист корейца Гардемарин Семенов просит идти пока тем же курсом, чтобы взять несколько пеленгов на работающий маяк. Насколько известно, он может проработать еще около суток. Так что следуем прежним курсом еще час, после чего поворот к Осту. Вениамин Карлыч, жду предварительную прокладку. Овчинников называл штурману разбойника череду цифр, пеленги на маяк экспедиции, но Георгий уже не слушал. Он всматривался в горизонт на востоке. Там за туманной дымкой лежал громадный, опасный черный континент. Оттуда несся сейчас призыв радиомаяка, а в противоположной стороне горизонта, на фоне багровеющего закатным пожаром неба, чернели три черточки с поперечинками реев, старый знакомец, Камуз бдил, не выпуская из поля зрения русские корабли. Овчинников вынул затычку из амбушюра, сказал что-то в сияющий полированной латунью раструб. Труба не отозвалась. Командир клипера дунул в воронку, бросил еще несколько слов, недовольно обернулся к вахтенному офицеру. «Гардемарин Романов, оглохли!» — рявкнул тот. «Бегом в машинное, пусть мех на полных оборотах винтит на мостик, к кэптену!» На разбойнике с 84 года, когда клипер стоял с дипломатической миссией в Гонолулу, вошла в обычай некоторая англизированность. Соседом клипера на рейде оказался тогда британский винтовой фрегат «Клеопатра», сестершип старины Камюса. Георгий бросил «Есть», козырнул и кубарем скатился по трапу. Служба продолжалась. Silence Msec 1000. Отец и сын устроились на полуюте, справа от кормовой шестидюймовки, на кипе брезентов. Бурная деятельность на палубе канонерки не прекращалась ни на минуту, но, согласно распоряжению капитана первого ранга Остолецкого, гардемарин Семенову мог считать себя свободным от судовых работ до 8 склянок. Радиохозяйство корейца прелывало в порядке, в радиорубке несли вахту Валенька Игнациус и стажер-радиотелеграфист, младший инженер-механик Сережа Затворов. Коромысло локатора замерло в неподвижности, экономя ресурс, привозную электронику старались лишний раз не включать. В 20 милях от береговой черты, где глубины уверенно уходили за отметку в сотню морских сажений, сюрпризов не предвиделось. «Ну, сын, рассказывай, как ты тут служишь?» «Да так и служу, папочка». Олег Иванович поймал себя на том, что уже несколько раз произносил эту фразу. «Ну, сын, рассказывай, как ты тут служишь?» Он повторял ее раз за разом, не думая, а Иван также, не думая, отвечал: «Так и служу, папочка». Но какое значение имели эти слова? Они не слушали, смотрели друг на друга и не могли насмотреться. Им не раз уже случалось расставаться надолго. С третьего класса Ваня каждый год летом отправлялся к матери в Штаты или колесил с ней же по Европе, но разве сравнить ту разлуку с нынешней? В любом уголке, куда может занести туристов, есть и связь, и беспроводной интернет, или, уж на самый крайний случай, обычный телефон. И нельзя сказать, что отец с сыном не могли долго обходиться, не созвонившись или, на крайний случай, не обменявшись коротенькими текстовыми посланиями. Еще как могли, и, порой, обходились неделями, не находя за суетой времени для простого «привет, у меня все в порядке». Но, как выяснилось, сама возможность такой мгновенной связи в любой точке мира, сама по себе дает стойкое ощущение, другой человек на самом-то деле никуда не уехал, а так, занят делами где-то неподалеку. Меньше сделался мир, вот что. Не стало в нем горизонтов, за которыми можно пропасть на месяцы или годы. Любые горизонты можно преодолеть за считанные часы, на реактивных самолетах. И таможенные формальности занимут ничуть не меньше времени, чем перелет через море. Олег Иванович с наслаждением притрагивался к сыну. Он ерошил его короткие волосы, все в кристалликах соли. Притягивал мальчика к себе, обняв за плечо. Проводил пальцем по отвороту голландки. Подумать только, этот военный моряк, крепкий молодой человек, который, сразу видно, лево взлетает по вантам и ворочает тяжеленным, налитым свинцом вальком весла, кидает в казенник 8-дюймовки цилиндры полузарядов, это его сын, его Ванька, его маленький мальчик. Ну, сынок, рассказывай, так ты тут плаваешь? Так и плаваю, папочка. Олег Иванович видел, как лихо управлялся Иван на месте заряжающего. Как он изменился, вырос, возмужал. Куда делся тот по щенячьи нескладный подросток, которого он оставил на питерском вокзале 1,5 года назад? Иван раздался в плечах, окреп, нарастил мускулы. В его взгляде появились цепкость, острота. Движения стали уверенными, голос, ломавшийся тогда, в мае прошлого года, превратился в юношеский басок. Перед Олегом Ивановичем сидел не московский школьник из гуманитарного лицея, а юноша-гардемарин российского императорского флота, о чем со всей явственностью свидетельствовала ленточка на бескозырке. Кореец. Уже не мальчик, мужчина, с которым надо уже держаться на равных. Не страшно, следы детского сюсюканья исчезли из их обихода уже давно, и уж точно, после путешествия по Ближнему Востоку и Ираку. Но, несмотря на все эти перемены, теперь, после почти 1,5 лет разлуки, Олег Иванович из-под желал видеть в сыне того, прежнего второклашку.